«Я двигался по общественной дороге», — начал он медленным, взвешенным тоном, как будто давал свидетельские показания в суде. «А собака напала на меня самым свирепым образом. Я был сброшен с велосипеда». Стиффи ухватилась за это как искусный спорщик. «Знаете, вам не следует ездить на велосипеде. Бартоломью ненавидит велосипеды. Я езжу на велосипеде, мисс, потому что иначе мне пришлось бы ходить пешком. Принесло бы вам пользу. Сбросили бы с себя немного жира. Это, — сказал полицейский, который вовсе не был искусным спорщиком, доставая записную книжку из остатков костюма и стряхивая с нее водяного жука, — к делу не относится. А дело заключается в том, что вот уже дважды это животное совершило злобное нападение на мою персону. И мне придется подать на вас в суд еще раз, мисс, за владение свирепой собакой, которая не содержится надлежащим образом». Удар был серьезным, но Стиффи решительно парировала его. «Не будьте ослом, Оутс. Нельзя же думать, что собака просто так пропустит полицейского на велосипеде. Она не человек. Держу пари, вы сами все начали. Вы, должно быть, дразнили ее или что-нибудь в этом роде. И я, в свою очередь, хочу сказать вам, что буду подавать апелляцию вплоть до палаты лордов. И я призову этого джентльмена в качестве свидетеля». Она повернулась ко мне и впервые поняла, что я не джентльмен, а старый друг. «А, привет, Берти!» «Привет, Стиффи. Ты давно здесь?» «Нет, недавно. Ты видел, что произошло?» «В общем, да. Тогда не уходи, чтобы получить повестку в суд». «Хорошо». Полицейский составлял нечто вроде описи и заносил все это в записную книжку. Теперь он намеревался предъявить счет. Содранная кожа на правом колене. Синяк на левом локте. Царапина на носу. Испачканная грязью форма, которую требуется отдать в химчистку. Также шок. Серьезный. Вы получите повестку в надлежащем порядке, мисс. Он взобрался на свой велосипед и уехал, заставив Бартоломью сделать громадный прыжок, который чуть не освободил его от сдерживавшей его палки. Стиффи постояла некоторое время, глядя с сожалением ему вслед, как девчонка, у которой не оказалось под рукой кирпича. Затем она повернулась, и я перешел прямо к делу. «Стиффи, — сказал я, — не буду долго распространяться насчет того, что я ужасно рад видеть тебя снова, и что ты очень хорошо выглядишь, и все такое прочее. Скажи, маленькая коричневая записная книжечка в кожаном переплете, которую вчера Гасси Финкнотль обронил на конюшне, у тебя?» Она не ответила. Казалось, она размышляет, причем, несомненно, о недавнем инциденте с Оутсом. Я повторил свой вопрос, и она вышла из транса. «Записная книжка? Маленькая, коричневая, в кожаном переплете. С кучей всяких забавных личных записей? Вот именно. Да, она у меня». Я воздел руки к небу и издал радостный вопль. Собака Бартоломью посмотрела на меня неприязненным взглядом и проворчала что-то себе под нос на гельском языке. Но я сделал вид, что не заметил этого. Даже злобно рычащая свора абердинских терьеров не могла бы омрачить сей радостный миг. Боже, какое облегчение! Это записная книжка Гасси Финкнотля? «Да. Ты хочешь сказать, что это Гасси создал такие отличные характерологические портреты Родерика Споуда и дяди Ваткина?» «Никогда бы не подумала. Никто бы не подумал. Это очень занятная история. Оказывается, хотя зачем тратить время на Споуда и дядю Ваткина, когда есть Оутс, который просто кричит о том, чтобы о нем написали? Мне непонятно. Я еще никогда не встречала человека, Берти, который был бы таким прилипчивым, как этот Юстас Оутс. Он изводит меня. Болтается тут на своем велосипеде. Ну, просто напрашивается на неприятность. А когда получает, то начинает жаловаться.